Глава 54. Открытие. По команде Содзя, сотни девочек одновременно начали махать своими синими посохами. Сразу же засветились синие огни и превратились в большую тучку. После чего тучка двинулась к воинам огня ветра, которые были покрыты тканью, и опустились им на головы. Содзя медленно посмеялся, ожидая возбуждения. Последние 6 месяцев во вторую половину дня они собирались в тренировочной области и практиковались в технике влаги на маленьком питомце. Сейчас, хоть он и не знал почему, но маленький питомец взрослел гораздо быстрее, чем было написано в записях. Хотя его размер не изменился, цвет его тела начал постепенно темнеть. В книге было написано, что когда маленький питомец станет темно-синим, он достигнет конца своего новорожденного тела. Следующей стадией у него будет подростковая. Однако, взросление маленького питомца было не самой крупнейшей пользой, которую он получил. В этом году, после почти 200-дневной совместной работы, девочки в шоке обнаружили, что когда они одновременно с одной и той же частотой и скоростью активируют техники влаги, образуется один большой увлажняющий туман. Это открытие заставило его чувствовать себя дико счастливым. Несколько девочек, хвастаясь, показали это учительнице и ожидали от нее комплиментов. Однако, как оказалось, это далеко не новое открытие. На самом деле туман, который образовывала сотни девочек, был магией исцеления элемента воды высокого ранга, техника гидратации. Эта магия имела высокий ранг среди массовой магии, и для ее активации она требует совместного усилия 100 магов. На самом деле, техника гидратации – только увеличенный вариант техники влаги с увеличенным радиусом. К примеру, если эту магию будут использовать 100 высокоуровневых магов воды, то ее диапазон будет слишком устрашающий. Он сможет исцелить свыше 10 тысяч воинов. Исходя из текущих способностей девочек, одновременное исцеление более 10 тысяч человек еще невозможно. Однако исцелить 100 человек для них не тяжело. Именно из-за этого Зодзя решил помочь воинам Огня Ветра. Густой туман окутал белую ткань. Все воины Огня Ветра почувствовали прохладу и освежение. Все трещины на их телах запульсировали от заклинания, и они могли ясно чувствовать, что эти трещины исцеляются. Они опустили головы и посмотрели на порезы на их телах, постепенно становившиеся все меньше и меньше, пока они полностью не исчезли. Они не хотели плакать, но слезы не послушали их и потекли по их щекам. Наконец, после 20 техник гидратации, магическая сила девочек истощилась. К счастью, этим местом была тренировочная область, где пол был покрыт мягкой кожей. Так что девочки могли сесть и восстановить их магическую и духовную силу. Так девочки провели весь день. Остановившись, чтобы поесть, они бросили 8 техник гидратации на воинов Огня Ветра. После 8 техники гидратации девочки были истощены. Они так за всю жизнь не уставали. К счастью, роскошный ужин после дня напряженной работы заставил всех девочек забыть о истощении. Они ели, пока не наполнились. Затем их сопроводили обратно в академию, специально назначенные телохранители. В подводной тренировочной области Содзя с восхищением смотрел на воинов Огня Ветра перед ним. Эффект техники гидратации, очевидно, намного лучше, чем техники влаги. Даже 8-летний Содзя с завистью смотрел на румяную, блестящую и нежную кожу воинов Огня Ветра. Их кожа была слишком нежной и блестящей. Под конец дня воины Огня Ветра восстановили свою былую красоту. Они были еще более красивыми, чем были раньше. Их нежная и влажная кожа заставляет течь слюнки. О реакции самих воинов Огня Ветра говорить даже не нужно, так как их кожа никогда не была такой удивительной, как сейчас. В эту ночь ни одна из воинов Огня Ветра не вернулась в общежитие. Они остались обсуждать план Содзя. Им надо убедиться, что результатом этого плана будет только успех. Провал нельзя допустить. В противном случае последствия будут за гранью воображения. На рассвете следующего утра Содзя отослал воинов Огня Ветра из Белой Виллы. Поев, Содзя пошел в класс, как он обычно делал. Все было как обычно. Быстро прошла одна неделя, и теперь снова воскресенье. Для Содзя это был очень важный день, поскольку в этот день он открывает центр косметологии для бизнеса. После неоднократного обсуждения со всеми, все, наконец, согласились, что это подходящее место для центра косметологии. Белая вилла достаточно известна. Весь город Святого Света знает, где находится Белая вилла. Теперь осталось даровать эту функцию Белой вилле, поставить знак и превратить ее в курорт. Для рекламы Белой виллы было не так много сделано, но это не повлияет на ее репутацию и функциональность. Ведь в НЕ живое доказательство его успеха и наилучшая реклама. Все знали, какой толстой раньше была в НЕ, и что владелец этой белой виллы превратил ее в самую красивую женщину в городе Святого Света в течение одного дня. Этого достаточно, чтобы привлечь много людей. Время открытия было установлено ночью. Причиной послужило то, что в этот период люди считаются наиболее свободными. Это позволит аристократам более высокого ранга приехать сюда. Для того, чтобы избежать неловкости и ради хорошего старта, ни четвертый принц, ни Венья не сдерживались, особенно Венья. Она лично пригласила несколько аристократов. С репутацией Венья, даже если у них нету времени, они обязаны найти время прийти. Так как даже если не учитывать ее отношение с четвертым принцем, ее отец герцог Венша имеет статус герцога города Святого Света, никто бы не посмел пренебрегать ею. Венья была очень уверена, после того, как они придут в Белую Виллу, Содзя покажет им такое чудо, что люди будут стремиться туда попасть первыми, даже без ее приглашения. Женщины всегда были такими, какая женщина не будет заботиться о своей внешности. Это особенно верно в отношении богатых женщин. Их самый страшный кошмар – потерять красоту. После того, как они потеряют свою красоту, на что еще они могут рассчитывать, чтобы захватить сердце своего мужа? Когда наступила ночь, перед воротами Белой Виллы появились ослепительные кареты. Горничные проверили их приглашение и позволили каретам въехать в Белую Виллу. Люди вышли из карет только после того, как они были перед Белой Виллой, после чего их свита потянула кареты на стоянку. Все в Белой Вилле было разработано для единственной дорогой дочери герцога Венша. Можно сказать, что Белая Вилла была инвестирована герцогом Венша. Каждый, кто видел здешние пейзажи, будут чувствовать абсолютный взрыв мозга. Это просто несравненно. Это только один из сюрпризов. После того, как аристократы, которые поневоле сюда приехали, получив приглашение от Венья, они узнали, что могут выпить вино, доставленное через большие торговые пути. Они были ошарашены. Кто же стоял за Белой Виллой? Может быть, герцог Венша? Или может, сама Венья? Пока все гадали, Венья, которая была ответственной за организацию этой группы, сообщила еще один сюрприз для 100 гостей, которые приехали сегодня. Им очень повезло иметь возможность испытать крещение техникой гидратации. После того, как Венья сделала жест рукой, одна за другой милые девочки, носящие светло-голубые платья, вышли из коридора второго этажа. 100 девочек объединились и начали активировать технику влаги. Техники влаги над их головами медленно объединились в одном. Вскоре этот туман спустился вниз и все окутал. В то же время уникальная прохладная и освежающая аура техники гидратации ощутилась на телах всех присутствующих гостей.